Проснулся я в прекрасном расположении духа. Автоматически включился доктор нейросети, сгоняя сонную одурь и давая прийти в себя, быть с чистым сознанием и без каких-либо проблем. Потянувшись, я длинно зевнул и, повернувшись на бок, даже вздрогнул, наткнувшись на два голубых прекрасных глаза, что пристально смотрели на меня. Вчера, пройдя в жилой блок, я быстро разделся и плюхнулся на кровать, застеленную свежим бельем, не обращая внимания на то, что она была занята, мгновенно уснув. Кровать на шахтере была в единственном экземпляре. Особо я не обеспокоился. Убить меня девки, если и придет на ум, а ей это придет, не даст и скин, используя ошейник. Покосившись на нее, гадина, все настроение испортила. Я направился в санблок. В роскошный туалет, я бы сказал, где привел себя в порядок, приняв душ. Потом голышом, не девку же стесняться, это было бы смешно после того, что было на рейдере. Прошел к спортивному комплексу, который скин уже активировал, обнулив память, удалив старую, хозяйскую. Оказывается, старик пользовался им в усиленном режиме, чего и скин не стал менять, так что выпал я из тренажера через 2 часа, весь в поту с натруженными мышцами. Гадский аппарат был полностью экранирован, и я не мог отдать приказ сменить режим на более легкий. Я доковылял до душа под любопытно насмешливым взглядом девки. Та, судя по пустой посуде, во время моих истязаний тренажером успела поужинать. Время по корабельному расписанию было вечернее, и сейчас разглядывала меня. С той поры, как она стала моей пленницей, мы не перемолвились ни словом. Девушка откровенно тяготила меня, но мстить я ей уже передумал. Вернее, был на грани, мстить или нет. Нужен только толчок для выбора. Но девка меня не провоцировала. Приняв душ, я надел свой инженерный комбез. Поел под тем же пристальным взглядом девушки. И оставив ее в жилом блоке, где она могла заниматься всем чем угодно, кроме суицида, направился в технический сектор корабля. Я знал, что на борту находится 11 дроидов. Это стюард, который как раз убирал посуду после нас и чистил стол. 3 бытовых, 3 технических универсала и 4 шахтерских дроида, находившихся снаружи, на внешней подвеске. Требовалось осмотреть всех технических дроидов. Одним я уже пользовался, гоняя заделывать проблемные участки после штурма. Но пора задействовать и остальных. Это все заняло порядка получаса. Пришлось у одного дроида менять манипуляторы под спектр задач, поставленных ему. Именно с ним я и направился в технические коридоры, выбирая место под медбокс. Ставить капсулу в жилом модуле мне что-то расхотелось. Дроид тут же разобрал барахло, которое лежало в выбранном мной помещении, вынес его в коридор. Там был в основном горелый мусор, годный только на переработку. Старик, похоже, ничего не выбрасывал, храня на всякий случай. И начал готовить помещение к переделке. Первым делом он усилил потолок, увеличив количество вентиляционных отверстий. Потом стал пульверизатором наносить белую краску на пол, стены и потолок. Закрыв дверь, я снаружи ожидал окончания этой работы. В это время 2 других технических дроида принесли от 3-й шлюзовой, с помощью которой мы были состыкованы с Люмерцем, лечебную капсулу, которую я оставил там, в коридоре, решив заняться ею попозже. Там же были сложены разнообразные препараты и картриджи для капсулы. Приставив капсулу к одной из стен коридора, один дроид направился переносить сюда медицинское оснащение, а второй принялся за непосредственные обязанности – починку. Начать я решил с систем жизнеобеспечения. Нужно заменить несколько магистралей, заделанных кое-как, а также фильтр тонкой очистки воздуха в рубке. Так, сидя на одном из кофров с препаратами, я управлял одновременно 3 дроидами. За 6 часов все повреждения были устранены. К этому времени над ними работало 2 дроида, 3-й все еще возился с медбоксом. В принципе, он был готов. Стены покрашены быстросохнущей пластиковой краской. Установлены стеллажи, на которые будут сложены препараты и картриджи по классификации. Но дроид еще возился со станиной для капсулы. Дело в том, что технические все-таки больше ремонтные дроиды, а для таких работ нужны инженерные, строительные. Но на борту не было ни одного такого, так что приходилось эксплуатировать технического, что заметно замедляло работу. Но как бы то ни было, еще через час капсула была установлена и жестко закреплена на станине. Были подключены к ней подведенные энерговоды, и я запустил тестирование. Через пару минут она выдала 100% работоспособность. Тогда я воткнул в приемное гнездо картриджи со специальным чистящим составом, чтобы он очистил все магистрали и оборудование капсулы от прошлых препаратов и клиентов. Как только капсула перестала гудеть, очистившись, я провел все необходимые процедуры, снял комбинезон, невольно поежившись в прохладе, и, установив в приемные гнезда 5 картриджей разных классов, лег в капсулу на сутки. Пора было привести себя в порядок.